Глава 28. «Направляй энергию точно так, как я говорил тебе!» Недовольно ворчал я, стоя позади Ивана и положив ему ладони на спину. Сам же граф Бессмертный, широко расставив ноги, замер над кроваткой, в которой мирно спала бледная, тощая девочка. «Я пытаюсь, Костя, пытаюсь!» — бормотал он в ответ. «Тяжелое заклинание!» «Не ной, дери тебя, леший! Ты лучший лекарь княжества или кто, а?» — рявкнул я, поймав очередной виток узора нужного заклинания, который упустил Иван. «Никогда такого не делал!» — пробормотал мой брат и громко выдохнул. По его лицу градом катился пот. «Ты справишься, брат мой!» — твердо проговорил я. «Не зря я занимался твоим обучением и усилением. Ты готов. Ты сможешь удержать это заклинание». Я был полностью уверен в своих словах. И все же глупо отрицать, что нам не помешало бы больше времени на подготовку. Может быть, месяцок, другой, третий, а то и полгода. Но пока ждешь лучших условий, у тебя вся жизнь пройдет, даже если она и кажется тебе бесконечно долгой. Я ощутил чужое присутствие в коридоре, и дверь в комнату, где лежали больные дети, с легким скрипом отворилась. «Ваше сиятельство!» — ошарашенно пробормотала Прасковья. Я обернулся. Молодая женщина застыла на пороге с тазиком, в котором была чистая вода и тряпки. Должно быть, пришла обтереть детишек да посидеть рядом с дочуркой перед сном. «Таз в сторону!» — скомандовал я. «И тащи своему графу восстанавливающее зелье, живо! Скоро ты увидишь свою Настюшку в добром здравии!» «Поняла, ваше сиятельство!» — выкрикнула женщина, и ее как ветром сдуло. Между тем Иван смог освоиться с заклинанием, и я осторожно отлепил ладони от его спины. «Держу!» — пробормотал он, а затем радостно воскликнул. «Удерживаю его!» «Не потеряй концентрацию!» — быстро произнес я. «Досчитай до десяти и вливай силу в узоры. Заполни их так, чтобы трещали от избытка, а затем направь прямо в грудь девчушки». «А дальше?» — напряженно спросил он. «А дальше я уже сам», — хмуро ответил я, раскручивая ядро и наполняя энергию стихии смерти. Иван почувствовал это и ошалело уставился на меня, когда я поставил свои ладони рядом с его на тело девочки. «Ты хочешь лечить ее смертью?» — не сдержался брат. «Лечишь ее ты своим светом», — хмуро ответил я, концентрируясь на процессе. «А я лишь убиваю болезнь. Все, не отвлекай, сосредоточься. Не сможешь помочь девчушке, и сыну своему уж точно не поможешь». Иван Бессмертный сжал зубы и решительно кивнул, а затем закрыл глаза, чтобы лучше видеть процесс. Я сделал то же самое, практически полностью сконцентрировавшись на процессе. Лишь малая часть моего мозга контролировала окружающее пространство, потому я знал, что вернулась Прасковья, правда, через пару секунд после того, как она заглянула в комнату, служанка покинула ее и замерла у двери коридора. Там же я почувствовал и Марью с Аленой. Внутрь никто не заходил, чтобы не мешать нам с Иваном работать. А работать было над чем. Используя заклинание, которое я ему показал, мой названный брат запустил процессы восстановления в теле девчушки с утроенной силой, обильно снабдив эти процессы своей магией света. Вот только магическая опухоль не желала отпускать свою добычу. Свет Ивана и собственные силы девочки пытались выгнать захватчика, отталкивали его, но он сдаваться не хотел. Это выглядело так, будто нечто едкое и мерзкое выгоняли из здоровых органов, но оно оставалось в складках, скапливалось и пыталось вернуться обратно. Разумеется, это нечто не имело физического веса. Все происходило на более глубоком уровне. Несколько секунд я наблюдал за тем, как борются Иван и маленькая Настя. Удивительно, насколько же силен и живуч человеческий организм. Даже после долгих лет этой тяжелой болезни девочка не сдалась и была готова биться. Ее тело с радостью отвечало на волю хозяйки. Я улыбнулся под маской, и мое мертвое сердце вновь забилось. В этот момент я держал сконцентрированный на кончике пальцев узор заклинания и едва не выругался от неожиданности. Узор стал мощнее и сильнее. «Это из-за моего сердца? Серьезно?» «Так, сейчас не время для исследований. Нужно воспользоваться моментом, раз мое заклинание неожиданно стало еще лучше». Я спустил смерть с кончиков пальцев и направил ее на энергетическую опухоль. Захватчик тела девочки попытался обороняться, однако довольно быстро моя сильнейшая стихия облепила его и начала поглощать. Я перестал улыбаться и нахмурился. Сейчас я гораздо лучше ощущал, что же такое на самом деле энергетическая опухоль. Повреждение энергетических контуров, приведшее к застаиванию энергии, которая начинала буквально тухнуть и тлеть. Когда нет движения силы, сила гниет. С девочкой происходило то же самое, что частично происходило с нашим миром, по крайней мере, многие годы назад. Я потянул облако смерти обратно из тела Насти в себя и напрягся еще больше. Как я и думал. Поглотив болезнь, я стал немного сильнее. Она стала прекрасным кормом для стихии смерти, так же, как и воздух на проклятых землях. Я попятился и уперся рукой в стену, пытаясь устоять на ногах. «Костя!» — опешил Иван. «Нормально все!» — рявкнул я. «Закончи мелкие нюансики!» «Понял!» — не стал спорить он и вернулся к точечному исцелению. Настя уже была почти здорова, но нужно было залатать дыры в энергетической системе. На меня же нахлынули образы из далекого прошлого. «Я найду для них лекарства!» — прозвучал в голове сильный мужской голос. Буквально секунда мне потребовалась, чтобы понять, что этот голос мой. «Как? Любовь наехала. Они обречены. Их тела умирают, и этого не избежать. Даже если ты найдешь способ исцелить их, будет поздно!» Обеспокоенно кричала мне в ответ красивая золотоволосая женщина. «Я смогу сохранить им жизнь, Мирослава! Для того я и изучал искусство волхвов Мараны, хоть тебе никогда и не нравилось это мое увлечение!» «Серьезно? Ты в самом деле хочешь поддерживать в них жизнь смертью? Это же не 10 человек, и даже не деревня! Речь о жителях трех княжеств! Тебе не хватит сил!» «Хватит!» — резко ответил я. — Не бойся, Мирослава, у меня есть план. Проклятые земли дадут мне силу. — Что ты хочешь сделать? — хмуро спросила она. — Увидишь, когда придет время. — Что ты хочешь сделать? — по словам повторила девушка. На этом видение резко закончилось. Пришло знание и уверенность. Неизлечимо больные люди трех княжеств цеплялись за любую возможность сохранить свои жизни. Я дал им надежду, и они пошли за мной. Многие из них согласились переселиться в проклятые земли сразу. Другие прибыли позже, когда их болезнь стала быстро прогрессировать. Все они цеплялись за призрачную надежду. Медленно открыв глаза, я плавно выдохнул и огляделся. Иван все еще занимался лечением девочки. Похоже, я выпал из реальности всего лишь на несколько секунд. Задумчивым видом я посмотрел на дочь Прасковьи, а затем перевел взгляд на юного графа, Александра Ивановича. Магическая опухоль — неизлечимая болезнь нашего нового времени. Там, в далеком прошлом, людей сразила другая болезнь. Сперва я не увидел схожести, но сейчас, поглотив опухоль смертью и вспомнив часть прошлого, я уверен, что хоть симптомы разнятся, болезни похожи. Полагаю, если магическую опухоль не сдерживать, человек просто начнет гнить изнутри и заплывать всякой дрянью, пока не умрет. В прошлом же жители трех княжеств медленно иссыхали. Насколько я помню, они жили довольно близко к проклятым землям. Видимо, земли планировали расширяться как раз на территорию этих княжеств и уже начинали поглощать энергию с этой территории. Пили ее и из людей. Сейчас же из детей энергию не пьют, она застаивается. Как и в целом энергия в этом мире. Ее движение сейчас гораздо медленнее, чем раньше. «Что бы ты сказала, Мирослава, если бы увидела, к чему привели твои действия?» Пробормотал я себе под нос. И очень твердо решил, что в ближайшее время мне явно нужно наведаться в Светлую Русь. Где-то в глубинах моей души теплилась надежда на то, что я ошибся в выводах, что светлоликие, натравившие Мирославу на меня, не особо причастны к тому, что сейчас происходит в мире. «Раньше небольшие проклятые земли и мелкие стада монстров были проблемой людей, Кощей. Неожиданно прозвучал голос Едвиги в моей голове. А сейчас люди вынуждены жить в мелких загонах, позабыв про свободу. Я тоже считаю, что во всем этом виновата твоя златоволосая дура. «Не лезь в мои мысли без спроса», — хмуро ответил я. Я волновалась, ощутив скачок энергии. А еще мне показалось, что мы вдруг оказались дома на проклятых землях. Нага усмехнулась и сообщила, что пошла готовиться к полуночной игре с пингвином. Я же окончательно пришел в себя и взял бутыль восстанавливающего зелья. Когда подошел с бутылем к Ивану, тот как раз открыл глаза и отступил от девочки. «Я погрузил ее в лечебный сон», — растерянно проговорил он и, взяв из моих рук зелье, кивнул. «Спасибо». Узор провидения сообщил мне, что за дверью уже собрались все члены семьи бессмертных, что были сейчас в поместье. Но говорить об этом Ивану я не стал. Вместо этого лишь коротко спросил. «Продолжим?» Взглядом я указал на своего племянника. «Да», — решительно ответил мой названный брат. Мое сердце громко билось в груди, а вокруг рыдали женщины разных возрастов. Графиня и ее дочери не стеснялись выражать эмоции рядом со своей служанкой Прасковьей, а ее не смущало наличие рядом высокородных господ. Все плакали, но плакали от радости. Я смотрел за происходящим чуть со стороны и улыбался. Матери прижимали к груди детей, и Прасковья, и Марья совершенно не сомневались в моих словах, что детям больше ничего не угрожает. «Ну, хватит, мама, господа же вокруг!» Смущенно шептала Настя Прасковья и гладила мать по волосам. «Господа не против, Настюшка!» Услышав ее слова, подмигнула девочке Алена и шмыгнула носом. От толпы бессмертных, окруживших младшего члена семьи, отпочковался Илья и, подойдя ко мне, деловито шепнул. «Дядя, с Сашей точно будет все хорошо?» «Точно», — усмехнулся я и поглядел на мальчика, который лежал на спине и улыбался родственникам. Ему было около 5, но он провел всю жизнь в коме и, по сути, сейчас являлся новорожденным. Да, его тело выросло, а мозг, вероятно, фиксировал что-то из происходящего вокруг, пока хозяин спал, но ни сидеть, ни тем более говорить мальчик не умел. Я предупреждал Марью с Иваном, что так будет, и тогда же им сказал, что благодаря моей магии ребенок очень быстро нагонит сверстников по развитию. Нужные узоры я ему еще раньше заложил в голову. Несколько минут я еще стоял и любовался умилительной картиной, а заодно и отдыхал, восстанавливая работу собственных узоров после небольшого потрясения. Заметил, что детишки начали откровенно зевать и тереть глаза. «Дайте отдохнуть нашим пациентам, хватит тут галдеть», — сказал я. Однако мои слова сразу не подействовали на возбужденных родственников в полную силу, так что пришлось пояснить, что сейчас процесс восстановления детских организмов войдет в новую фазу, и детишкам будет показан здоровый и крепкий сон. Правда, вряд ли они проспят долго, 2-3 часа от силы. «Сдается мне, пока что ритм жизни у них будет немного рваным, но это быстро выправится», — закончил я, глядя на то, как Саша Бессмертный прикрыл глаза и быстро уснул. «И еще, проснутся они жутко голодными». Я развернулся и вышел из комнаты. Неспешно побрел в сторону лестницы, спустился на первый этаж, начал спускаться в подвал к себе в зал, как вдруг... «Ваше сиятельство! Константин Иванович!» — раздался позади возбужденный голос Прасковьи. Я обернулся и увидел запыхавшуюся и раскрасневшуюся молодую женщину. Ее красивые глаза были влажными от недавних слез, но притом бесконечно счастливые. «Что тебе еще, девица?» — скупо поинтересовался я. «Спасибо вам», — весело произнесла Прасковья и расплылась в довольной улыбке. Затем поклонилась в пол. Разогнув спину, она продолжила улыбаться и неотрывно смотрела на меня. Ни разу не видел ее такой. «Не за что, девица. Я сделал то, что должен был». «Не говорите так, ваше сиятельство». Подалась она вперед, схватив меня за руку. «Пожалуйста, не скромничайте и не принижайте свои заслуги. То, что вы сотворили, невероятно. Вы невероятны, ваше сиятельство. Пожалуй, даже куда более невероятны и восхитительны, чем Иван Иванович», — выпалила Прасковья. Глаза ее горели, и она не думала отступать от меня ни на шаг. «Ну да, я такой», — не стал я спорить. «Ты молодец, что заметила, внимательно». «Да как такое не заметишь?» — рассмеялась она. А затем, перестав смеяться, с улыбкой проговорила. «Сперва я к вам настороженно относилась, но постепенно начала проникаться вашим великолепием, и сейчас я поражена до самой души». Она мило хлопнула ресничками. Мне казалось, я понимаю ее реакцию. Мной трудно не восхищаться, особенно в этом новом времени, где люди позабыли, что значит настоящая магия. Однако сейчас я начал немного иначе чувствовать мир, стал видеть все больше новых красок и все больше воспоминаний о том времени, когда я был человеком, приходят ко мне. Потому у меня закрались подозрения, вдруг я что-то неправильно понял. Чтобы избавить себя от недопонимания, я прямо спросил у улыбающейся красавицы-служанки. «Ты что же сейчас, девица? Охмурить меня пытаешься своими речами сладостливыми?» Прасковья удивленно уставилась на меня. «Проклятие! Может быть, я слишком витиевато выразился, и она не поняла сути вопроса?» Я припомнил жест, который сегодня показывал Леха, и продолжил. «Хочешь со мной того-этого?» Глядя ей в глаза, я потер указательными пальцами друг от друга. «Прошу прощения, ваше сиятельство, если мои слова показались вам двусмысленными». Отступив на шаг, поклонилась служанка. «Но я не смею ни на что претендовать». «По голосу твоему я слышу, что ты пытаешься слова подобрать получше. Не нужно, девица, говори прямо. Не бойся, потребовал я». «Прямо?» Растерялась она, а затем смущенно проговорила. «Вы не можете интересовать меня как мужчина, ваше сиятельство. Я видела ваш хладный труп, сшитый из частей тел разных людей. Помогала готовить его к ритуалу. Эта картина запомнилась мне на всю жизнь. Она совсем не возбуждает, простите». «Не извиняйся», — произнес я. «Рад, что мы все прояснили. Теперь мне все понятно. Я немного ошибся в выводах. Да и реакция Прасковьи вполне адекватная и правильная. Вот только почему-то мне как-то обидно, будто задето мое мужское самолюбие». «Прошу прощения еще раз, ваше сия», — начала была она, но я жестом прервал ее. «Все в порядке, Прасковья. Мне иногда сложно понять живых людей, поэтому и попросил говорить прямо. За это я тебя благодарю. А теперь иди, скоро дочь твоя проснется, голодная, как стая волков. Рекомендую подать ей мясной бульон и мелко порезанное мясо. Не переживай, съест нормально. Главное, чтобы куски крупными не были». Махнув ей рукой, я развернулся и зашагал вниз по лестнице. Прасковья в очередной раз тихо поблагодарила меня в спину, но я не обращал внимания. Я внезапно замер, когда получил запрос на активацию ментальной связи. Тут же проверил, кто меня вызывает, и удивился. То был голубь умертвия, которого я направил следить за кортежем Корявого. Благодаря сложным настройкам птица могла сама связаться со мной, если случится что-то из ряда вон выходящее. В данный момент связь активировалась из-за внезапных огромных выбросов энергии рядом с голубем. Я быстро подключился к нему и... «Это еще что такое?» — возмущенно выкрикнул я. «Кто рискнул напасть на Корявого практически в самом центре княжества?»